Глава 28. Асе снова снились лебеди. Они пели про разлуку, плакали. Или это она плакала во сне? Потом появилась Кристина, серьезная, насупленная, не иначе какие-то проблемы с клиентами. Захотелось спросить, чем так озабочен генеральный директор Кайроса, но слова не хотели произноситься. «Кристина?» С трудом выдавила из себя Ася и проснулась. Окно было зашторено, в комнате стоял плотный непроглядный мрак. К ночи не на шутку разыгрался ветер, теперь он завывал, словно волк в полнолуние, и со всей силы обрушивал на дом свои порывы. Дом держался стойко, лишь протяжно поскрипывал, жалуясь на какие-то личные невзгоды. Глаза постепенно привыкли к темноте, и Ася вдруг поняла, что Ивана рядом нет. «Вань!» — тихонько позвала она. Ответа не последовало. Надо же было так крепко заснуть и не услышать, как он вернулся. Он же точно вернулся. Который час? Ася взяла с тумбочки телефон и обнаружила целую кучу непринятых звонков от Кристины и Лебедева. Почти 3 часа ночи. Звонить в такое время неудобно. Наверняка и они спят. Она вылезла из-под одеяла, спустила ноги на ковер. Голова была тяжелой и тянулась к подушке, словно подсолнух к солнцу. Наверное, Ваня приехал, решил поужинать и заговорился в столовой с кем-нибудь из хозяев или гостей. Ася встала, на цыпочках подошла к окну. Мягкий ворс ковра щекотал ступни. Приоткрыла шторы. В образовавшуюся щель тут же заглянул месяц в морозном ореоле, яркий и торжественный, в окружении мириада звезд. Как все-таки здорово жить в горах, где ночью в окна заглядывают звезды. Следующее мгновение ее внимание привлекла неподвижная фигура, примостившаяся на бортике фонтана. «Иван?» Ася вышла на балкон, и холодный ветер тут же напомнил, что на улице зима. Обхватив себя за плечи, чтобы хоть немного согреться, она пристально вгляделась в сидящего. Свет от фонарей у крыльца не позволял точно определить его или ее личность. Это мог быть кто угодно. И Иван, и Глеб, и Варвара Мельникова. А может, пропавший Новиков вернулся? Вот было бы здорово. Кстати, у Даниэлы Купер есть роман о пропавшем мужчине, который вернулся на рассвете. Может, это действительно Новиков? Пришел, из деликатности не хочет будить обитателей дома, сидит и ждет, когда хоть в каком-нибудь окошке появится свет. Ася схватила куртку, сунула босые ноги в сапоги и, на ходу застегивая молнию, побежала к лестнице. Входная дверь была не заперта. Она выскочила во двор. Вымощенная брусчаткой дорожка и ступеньки слабо поблескивали, изо рта вырывался пар. Неизвестный у фонтана, очевидно, задремал и не слышал Асиных шагов. «Добрый вечер», — сказала она, поравнявшись с таинственной фигурой. Сейчас она отчетливо разглядела накидку из искусственного меха. Именно такие вчера утром, когда они осматривали коттедж Новикова, были на Варваре Мельниковой и Ариадне Марс. Низко опущенный капюшон полностью скрывал лицо. Ася хотела сказать, что не стоит сидеть на холодном камне в такую ненастную погоду, но тут она увидела руку, посиневшую от холода, с крупным серебряным перстнем на безымянном пальце. Точно как у Ариадны, только камень в перстне у ясновидящей был темно-зеленым, а этот пепельно-серым, тусклым, отчего казался мертвым. Да и сама рука... Не может человеческая рука быть такой... Такой... Ася замерла от ужаса, к горлу подкатила тошнота.